К сожалению, комментаторы правы. С таким разрывом в дистанции Триллу не догнать проигроков, разочарованно ответил работник Геймер, откинувшись на спинку кресла. Затем задумчиво добавил, хотя есть один способ взять раунд. Какой? Оживился Максим, перестав кусать и так уже искусанные в кровь пальцы. Остальные тоже в надежде посмотрели на более опытного коллегу. Он может подобрать винтовку и подстрелить врагов с ее помощью. Зажегшиеся лучики надежды в глазах работников потухли обратно. Их коллега был прав. Таким способом Трилл мог бы выиграть, но для пушек-пердушек это окажется проигрышем, так как победа будет достигнута не при помощи новинок, а с использованием обычного оружия. Ситуация на экране трансляции подтверждала ожидания зрителей. Спецназ вывел заложников через главные ворота и огибал угловой контейнер на улице, чтобы далее по прямой привести их на базу. Расстояние между ними и Триллом увеличилось еще больше. Игровая камера в видеотрансляции следила за передвижением спецназа на улице, поэтому зрители могли видеть заброшенный склад только снаружи. И прямо в этот момент из бетонной стены показался плазменный меч. Раскаленный клинок прорезал в ней дверь словно сквозь масло. Люди смотрели на голые экраны, лишившись дара речи. Что он делает? Только не говорите, что он собирается выйти вот так вот. Когда очертания двери были наконец готовы, она пошатнулась. А затем толстенный кусок стены с грохотом упал на асфальт, поднимая в воздух клубы пыли. Через образовавшийся проем и эти клубы вышел человеческий силуэт. Зрители неверящим взглядом смотрели на появившуюся фигуру. Да ну нафиг, стены можно простреливать обычным оружием, тогда почему их нельзя разрезать? Черт, да этот Трилл гений. Если нет двери, через которую можно выйти, то он сам ее сделает. Проблема отставания Трилла от спецназа была решена, ведь им, чтобы провести заложников до базы, нужно было пройти по прямой, которую он с легкостью перерезал, без трусиков. Офигеть! Одним движением он сократил себе путь более чем на 200 метров. Прогеймер 666. Необычное решение, но вряд ли оно поможет победить. Леговаз. Трилл с легкостью расправился с четырьмя. Почему еще с двумя у него должны возникнуть проблемы? Профессор КС. Тогда он пользовался преимуществом неожиданности и ограниченного пространства. Теперь же он находится на открытой местности на большом расстоянии, где плазменный клинок является лишь недостатком. Вдобавок прочность его щита почти на нуле. В тот момент, когда киска убийца с углем выбежали из-за угла заброшенного склада, спереди с грохотом отвалился кусок стены. В клубах пыли в вечернем свете появилась мужская фигура. Блин, все ведь было так тщательно спланировано. Неужели он прорубил себе проход новым оружием? Из отстающего Трилла превратился в опережающего и теперь перекрывал им путь. Что делаем? На ходу спросил Уголь. Здесь около сотни метров. На таком расстоянии с мечом он нам не соперник, выпалил киска выбиться. Понял, кивнул Уголь. Без дальнейших указаний оба проигрока остановили бег, присели на одно колено, взяли автоматические винтовки на изготовку и открыли прицельный огонь. Шум выстрелов и белые вспышки озарили улицу, перебивая тусклый свет фонарей. «Почему он до сих пор жив?» – спросил Уголь, спустя десяток выстрелов. Он изумленно смотрел на все еще стоящего в пыли Трилла. «Должно быть дело в энергетическом щите. Продолжаем работать. Еще чуть-чуть и пробьем его». «Понял», — снова кивнул Уголь, зажимая гашетку. Шквал автоматных очередей запел с новой силой. Кучный поток пуль разрезал пространство, влетая в одинокую фигуру террориста. Бах-бах-бах, вскоре стрельба закончилась. «Вот же живучий, гад!» Уголь вытащил автоматный рожок и полез в подсумок за новой обоймой. «Его щит как будто прочнее», — поддакнул киска, тоже перезаряжаясь. «Хотя погоди». Трилл вдруг пошатнулся и упал мордой в асфальт. Сдох наконец, урод. Ага. Пробили прямо на последнем патроне. Проигроки радостно переглянулись, но лишь на мгновение. Осталось только узнать, кто из нас убил его и выиграл пари, оскалился жуткой улыбкой Уголь. Постой. До сих пор нет объявления о завершении раунда. Киска рукой приказал напарнику заткнуться и вновь посмотрел вместо проема в стене. Поднятая в воздух пыль наконец осела, открыв взору лежащего на асфальте человека. Это был не Трилл, а из проема выскочил еще один силуэт и побежал на перерез. Осознав, что их надули, киска рефлекторно заорал. Это был не он, мочи урода. Проигроки быстро перезарядили автоматы и открыли новый огонь. Вот только к тому времени Трилл уже пересек улицу и скрылся за десятиэтажным зданием. Жилка на лбу киски пульсировала от обуревавших его чувств. Триллу уже в который раз обманул его, дождался, пока они израсходуют все патроны якобы на щит, и, воспользовавшись затишьем во время перезарядки, перебежал улицу, заняв более выгодную позицию. Дом, за которым скрылся террорист, находился посередине пути к базе. С какой стороны ни иди, в любом случае придется идти мимо этого здания. Просто так всех заложников уже точно не провести. Имея позиционное преимущество, Трилл в любом случае навяжет бой, и это будет бой на ближней дистанции, так как он нападет только в тот момент, когда ему будет удобно. Например, выскочит из окна, из которого мы не будем его ожидать, неторопливо произнес Киска. Пока они находились далеко от десятиэтажки, то были в относительной безопасности. Прыжком из окна он точно их не достанет. Вообще в этом доме частенько прятались снайперы в обычных играх, но у Трилла не было снайперской винтовки, так что на этот счет спецназовцы не переживали. Однако, мы не можем здесь стоять вечно. Время играет не в нашу пользу. Киска скосил взгляд на таймер раунда. Через 3 минуты раунд закончится. Если до конца отсчета спецназ не убьет террориста или не приведет заложника, то проиграет. Ты прав, но у соперника лишь кажущееся преимущество. Голос проигрока был серьезен как никогда. Уголь, предлагаю отложить наши пари и действовать сообща на победу. Что ты предлагаешь? Вопросительно приподнял бровь Уголь. Иди вперед вместе с заложниками. Хм, Уголь нахмурился. Короткой фразы было достаточно, чтобы понять всю глубину плана топового игрока. Если Уголь поведет всех заложников на базу, то Трилл будет вынужден напасть на него, иначе он проиграет. То есть в этом плане Уголь будет служить приманкой, и когда соперник выпрыгнет из укрытия, пусть даже убив Угля в ближнем бою, Киска уебится в этот момент расстреляет Трилла издалека. Киска, значит ты предлагаешь мне отыграть роль сыра, чтобы выманить мышку из норки, усмехнулся Уголь, сложив на груди руки. Хорошо, я исполню твой план. Мужчина поудобнее перехватил винтовку и сделал первые шаги вместе с заложниками в направлении базы, как вдруг заметил странную тень на асфальте. Эта тень скользила в его сторону. Уголь поднял взгляд в небо. В сиянии лунного света на него летел силуэт с занесенным мечом. С высоты десятиэтажного дома. Что за... Проигрок сухо сглотнул. Тут же придя в себя, он взметнул оружие, чтобы застрелить врага, но было уже поздно. Вшух! Красное лезвие мелькнуло перед взором. В следующее мгновение Уголь почувствовал головокружение. Мир вокруг закрутился вверх тормашками, вот только это было какое-то неправильное головокружение. Он увидел, как его тело все еще поднимало винтовку и пальцы даже нажимали на спусковой крючок, однако у тела не было головы. В ноздри ударил запах паленой плоти. В метре поблизости приземлился Трилл, сразу переходя в кувырок для гашения импульса, а его плазменный клинок все еще натужно вибрировал. До Угля дошло осознание. Только что ему отрезали голову. Тишину вечера нарушил голос игры. Он закричал, будто в экстазе. Бу-бу-у-иства. Трилл становится первым после бога. Кто-нибудь остановите его. Все зрители как одержимые подскочили к экранам. Быть такого не может. Он правда спрыгнул оттуда. На лицах людей было неописуемое возбуждение и ажиотаж. Даже обычно равнодушные к мужским стрелялкам красотки, Елена и Элизабет, подались вперед. Почти все, как и спецназовцы, думали, что Трилл не достанет их, выпрыгнув с окна, но он превзошел все ожидания. Он увеличил дистанцию прыжка, разбежавшись и прыгнув с наивысшей точки, с крыши десятиэтажного дома. Его план изначально состоял в этом. Едва проникнув в здание, он на лифте поднялся на самый верх. Но как он выжил? По правде сказать, это был очень рискованный шаг. Хоть способности костюма смягчали удар, однако игрок все равно получал вред. Опрыгнув с такой высоты, Трилл чудом остался в живых, идеально вовремя смягчив импульс падения перекатом. Это было идеальное владение телом. Но даже с учетом этого, он потерял 90% здоровья. Это был высочайший риск. Любое шальное попадание, и Трилл труп. Профессор КС, черт, черт, черт. Мои прогнозы по Триллу опять не сбылись, но с 10 хп Киску не победить. Если будет наоборот, то я переименую себя в Нуба КС. Пока зрители изумлялись, противостояние на карте заброшенного склада меж тем продолжалось. Киска уебится, привыкший к нестандартным ходам Трилла, сразу выпустил в него очередь. Поток пуль прошил пустое пространство. Террорист вскочил на ноги, включил щит с 1% мощностью и, оттолкнувшись от его упругой поверхности как от батута, резко изменил направление движения. Все еще летя в прыжке, Он замахнулся плазменным клинком. Удар. Красная полоса просвистела над макушкой киски Уйбицы. Тот в последний момент уклонился нырком в сторону. Ха. Думаешь, смог необычно использовать щит? И этого хватит, чтобы убить меня? Ухмыльнулся спецназовец, отбегая назад и сохраняя дистанцию. Цель удара была другая, сказал Трилл. Теперь он шел на врага более спокойно, взглядом указывая на винтовку. Вместо убийственного оружия в руках проигрока покоился железный обрубок. Вторая половина с лязгом упала ему под ноги. И, все еще считаешь, что этого достаточно, чтобы победить меня? А что ты скажешь на это? Киска Уйбица отбросил бесполезный хлам и переключился на оружие ближнего боя. Но вместо ножа в его руках тоже оказался плазменный клинок. Воздух вокруг исказился, означая, что проигрока окутал энергетический щит. Ну, потанцуем. Это же наше оружие. Воскликнул Максим, указывая пальцем на киску Уйбицу. Да, похоже, входящий в топ-5 игрок наконец-то признал силу клинка. Прокомментировал коллега геймер. Вот же ублюдок, он хочет убить Трилла нашим же оружием. Чего ты переживаешь? Даже если новичок проиграет, это все равно будет отличная реклама продукту пушек-пердушек, сказал дед Семен Ильич. Да, но я хочу, чтобы победил Трилл. Это нечестно. Он ведь с самого начала был за нас, подавленно ответил Максим. Боюсь, что Трилл обречен. Коллега геймер понимающе положил руку на плечо Максима. У него 10 хп. И истощен щит, в то время как киска полон сил, а его щит заряжен на полную. В это время на видеотрансляции спецназовец прекратил отступать. Сделав шаг назад, он резко бросился вперед, в молниеносном размытом движении. Это был фазовый сдвиг. От скорости его атаки кровь в жилах Максима застыла. Она была настолько быстрой, что человеческой реакции попросту не хватило бы, чтобы от нее уклониться, и все равно меч проигрока разрубил лишь воздух. Террориста больше не было на том месте, где он стоял мгновение назад. Трилл тоже освоил фазовый сдвиг, привстал с кресла коллега геймер. Да, это был фазовый сдвиг, новичок тоже научился делать его, только топовые игроки владеют фазовым сдвигом, прошептал другой коллега, прикрыв рот рукою. Сражение в игре перешло на новый уровень, на уровень сверхскорости. На голоэкране мелькали размытые силуэты, слышалось шипение от столкновения клинков, а брызги раскаленной плазмы заполоняли пространство. Соперники передвигались и атаковали настолько быстро, что обычным взглядом за ними было не уследить. Зрители, следившие за боем, видели лишь бесконечные вспышки. Лишь изредка появлялись очертания бойцов, чтобы через секунду исчезнуть в новом размытом движении. Адреналин в крови зашкаливал, дыхание замерло. Ближний бой только на фазовых сдвигах, это было самое захватывающее зрелище, которое игроки когда-либо видели в игре, без трусиков. Обалдеть, я, кажется, забыл, как дышать. Я королева, а вы, простите, кто? Фазовый сдвиг, фазовый сдвиг, фазовый сдвиг. Я еще никогда в жизни не видел столько фазовых сдвигов. Дед пердит. Кто-нибудь объясните, что сейчас происходит. Кто побеждает? Нагибающий сынок. Судя по всему, пока что игра равная. Оба противника достойны друг друга. Я твой отец. Сынок, присмотрись внимательнее. Видишь, как постоянно вспыхивает энергощит киски? Хоть они и используют одинаковые фазовые сдвиги, но все удары киски Уйбицы проходят мимо, в то время как Трилл регулярно попадает. Нагибающий сынок. Уклоняться на таких скоростях, он вообще человек? С каждой секундой бой становился все ожесточеннее, быстрее. Выносливость обоих игроков подходила к пределу. Киска Уйбица стиснул зубы. По лицам обоих ручьями стекал пот. Два размытых силуэта вновь летят друг на друга. Звук столкновения мечей. Искры. Трилл проскакивает в миллиметре от клинка проигрока. Ударяет в ответ. Шипение. Брызги плазмы. Щит киски вспыхивает в последний раз и затухает. В следующее мгновение Трилл с занесенным мечом застывает далеко за спиной киски Уйбицы, а оставшееся позади тело проигрока разделяется на две половины и с громким шлепком падает на землю. Его отключенный клинок со звоном отскакивает от асфальта, и только после следующего касания окончательно затихает. Неостановимый, Трилл становится богоподобным. Команда террористов победила. В чате под видеотрансляцией наступила тишина. Народ в шоке смотрел на последнюю надпись. Что? Черт возьми, они только что увидели. ТТ, Трилл победил? Осторожно спросил кто-то. Трилл победил. О, да, он сделал это. Я всегда верил в него. Вздох, походу мне нужно поменять ник. Интерфейс стального шторма отключился. и я еще некоторое время оставался сидеть в темной капсуле. В венах до сих пор бурлила кровь. Давно я не получал таких ощущений, почти как в настоящем бою с черными косарями, да еще и с трофеями. Да, сразу после завершения боя, вся команда рожденных убивать передала мне их экземпляры оружия пушек-пердушек. Правда, делали они это с нескрываемой грустью. Сегодняшние бои даже проигрокам открыли глаза. Я закинул радужную жвачку в рот, откинул крышку виртуальной капсулы и направился назад в офис. Интересно, что там сейчас происходит? Поездка в такси оказалась недолгой, и спустя несколько минут я уже открывал дверь офиса. Внутри царили шум и громкие обсуждения. «Андрей Александрович, вы чего так долго?» — подбежала ко мне взбаламошенная секретарша. «Вы не представляете, что только что произошло», — добавила Ольга. «ХМ, и что же случилось? Критики решили окончательно утопить наше оружие?» — с притворным недоумением спросил я. «Нет, что вы, как раз все наоборот». Девушка принялась мне подробно и то, и дело, потрясая руками или издавая громкие возгласы, описывать, как некий новичок под ником Трилл победил целых две команды профессиональных игроков, выиграл нашим оружием. Округлил я глаза изо всех сил, аж веки заболели, и появилось ощущение, что мои шары вот-вот выпадут из орбит. «Видели бы вы, какие трюки он исполнял с ним», — восхищенно сказал Максим. Его лицо расплылось в широченной улыбке, будто он влюбился в этого Трилла. «Ну ладно, раз вы говорите, что произошло чудо, то давайте убедимся, правда ли это», — хлопнул я в ладоши. «Максим, переключись уже наконец с главной страницы сна игровой магазин». «Ой, точно, я сильно увлекся чтением комментариев в чате. Секунду». Парень прикоснулся к голоэкрану, сделал несколько смахивающих движений, пока перед нами не появился строгий интерфейс магазина «Стального шторма». «Обалдеть!» — воскликнул дед Семен Ильич. Вместе с ними также радостно воскликнули остальные. Ольга прикрыла рот рукою. «Гравипушка, 150, плазменный клинок, 240». Максим потрясенно начал озвучивать числа возле каждой пушки. Это было число покупок. «Смотрите, число возле гравипушек увеличилось до 153. Кто-то еще купил пушки. И еще, репликатор куриц тоже купили. Счетчики покупок пушек моей компании стремительно увеличивались. Причем чем больше они росли, тем быстрее увеличивалась скорость роста. Это было похоже на снежную лавину, которая медленно сходит с вершины, но затем становится больше и движется все быстрее. Сотрудники в офисе прыгали, ликовали, обнимались друг с другом. Даже вечно ворчливый Семен Ильич, казалось бы, подобрел. Я видел, как Максим обвел всех коллег радостным взглядом, улыбнулся и спокойно проследовал в маленькую комнату, предназначенную для отдыха персонала. Следующие несколько минут из этой комнаты доносились всхлипывания, и причины их мне были понятны. Всю жизнь он мечтал создать оружие, способное удивлять мир, и сегодня его мечта воплотилась. После долгой череды неудач наконец-то кто-то смог доказать всем, чего стоят его изобретения. Наконец-то он почувствовал, что он не просто глупый мечтатель, разрабатывающий бредовое оружие. «Андрюш, это радостное событие надо отметить», — промурлыкал мне по духу мягкий голос Елены. «Да, Андрей Александрович, давайте отпразднуем день открытия продаж», — поддержали ее остальные. Впрочем, через несколько секунд их взгляд на меня, полный энтузиазма, сменился недоумением. «Андрей, а где шампанское?» — спросила Элизабет. «Твою ж мать и вправду, я ведь сказал всем, что пошел в магазин за алкашкой. Забыл», — смущенно почесал я затылок. «Мы закатим вечеринку, которую еще свет не видывал», — закатила Элизабет глаза, повторив мое обещание им. «Не переживайте, сейчас я снова схожу и куплю все, что надо». «Ох, да сиди уж, тебя только за смертью посылать», — остановила меня Елена. «Мы с Лизой сейчас сами сходим и купим все, что надо». Дверь офиса открылась. Предвкушающие взгляды работников были направлены ко входу, и мой в том числе. В проеме появилась Елена. «Ну, наконец-то пришла, красотка. А еще сама говорила, что меня только за смертью посылать. Это кого еще туда надо послать? Разожгли во мне, значится, аппетит гульнуть, отметить продажи с огоньком, а сами пропали. Да еще и на целых полчаса». Я встал с кресла, подошел к Елене, помочь донести алкоголь. «Стоп, а где шампанское?» — удивленно приподнял я бровь. Затем заметил, что блондинка зашла одна. В голове сразу промелькнула догадка, и я уточнил. «Погоди, ты всю нашу спихнула на Лизу, и теперь она еле поднимается с таким грузом по лестнице? Андрей, подняла взгляд Елена, и только сейчас я заметил, что ее лицо было бледным, а глаза покраснели от слез. «Лен, что случилось?» Девушка качнула головой, намекая отойти на лестничную площадку и что это не для ушей посторонних. Всхлипнув, блондинка заговорила. «Лос забрали ее, оставили сообщение, что если ты не явишься в течение 3 часов, они убьют ее». Глава 7. Лос забрали Элизабет. Я шокированно посмотрел на Елену. Как им это удалось? Схватил девушку за локоть. Лиза зашла в алкогольный супермаркет, а я осталась покурить снаружи. И в это же время мимо проходил патруль полиции с сотрудником ЛОС, пьяным вдрызг. Я думала, все будет как обычно. Пройдут мимо, ничего не заметив, но усатому дрищу из корпорации вдруг приспичило тоже зайти в магазин, купить опохмел, испуганно забормотала Елена. Она выглядела так, будто до сих пор находилась в ужасе от произошедшего. Что потом? Дернул я зависшую девушку. А потом, я зашла за алкашом внутрь. Он как раз стоял в очереди за Лизой. В общем, все шло относительно спокойно, пока Лиза не взорвалась. «Хватит дышать на меня перегаром», — вскрикнула Елена, имитируя реакцию шатенки. А дальше, алкаш отпрянул, весьма так интеллигентно извинился. Ничего не предвещало беды, но он неожиданно заинтересовался грудью Элизабет, а точнее недовольной мордочкой, выглянувшей из декольте. «Твою ж мать!» — я тяжело выдохнул. Дальше без всяких объяснений стало все ясно. Сотрудник ЛОС увидел ментометрика. Эти лысые ежи, оказывается, были очень редкими. Редкими настолько, что во всем городе они были только у ЛОС и у объявленной в розыск Элизабет. Обычно ментометрик безвылазно прятался, но, видимо, запах перегара заставил его вылезти наружу. Далее лосовец нахмурился, вдруг начав вести себя слишком осмысленно для пьяного, коснулся лица Элизабет и сорвал с нее маску. Елена включила случайный канал в телефоне. В воздухе засветилась голограмма с изображением сотрудника ЛОС. Присмыкающийся дьявол. «Чудовище, я знаю, ты смотришь сейчас. Мы поймали твою рабыню». Серый притянул за волосы Элизабет и хищно ухмыльнулся. «Если ты в течение 3 часов не явишься к нам, то ее тело будет разделано как монстр в исследовательских целях». Я мрачно смотрел на бывшего друга и извивающуюся в его руках девушку. Никогда бы не подумал, что судьба столкнет нас лбами. Вот же, гад, мозговой штурм. Передо мной появились радужные стены просторного кабинета с круглым столом. «Вы все слышали, что будем делать?» — холодным тоном спросил я свои альтер-эго. «Здесь присутствовали все, кроме Трилла. Ты про похищение Элизабет?» — равнодушно уточнил бизнесмен, сидящий за столом. «Сейчас она находится в небоскребе ЛОС, в самом защищенном месте в городе, а у тебя даже денег на улучшение навыков нет. С нынешними силами идти спасать ее – самоубийство. Я голосую против». Он скрестил на груди руки и обвел взглядом остальные потоки сознания, ожидая их слов. Дверь возле туалета распахнулась, и в проеме появился Трилл. «Здесь не может быть никаких обсуждений. Мы должны спасти Элизабет», — громко произнес мачо. Выглядел он неважно. В этот раз даже хуже, чем раньше. Глаза красные, а под ними огромные мешки. Лицо бледное, осунувшееся. В движениях слабость, но при всем при этом, взгляд его был решителен. «Лос страшные. Нет, я боюсь их, я не хочу сражаться с ними», — вылез из-под стола перепуганный Андрюша, сжимая тетрис в руках. «Я против. Слышь, мелкий, нормальные пацаны своих не бросают, вон даже мачо не сыт. Девчонку нужно спасти», — сказал дрон, вдруг на удивление согласившийся со своим вечным соперником. Он поднял Андрюшу за шкирку. «И ты тоже», — а ну поменял свой голос. Из глаз мальчика брызнули слезы. Он заревел во весь голос. «Я хочу жить. Уа-а-а, уа-а-а. Я не хочу идти на верную смерть. Уа-а-а. Ах ты ж мелкая сыкла». Дрон затряс Андрюшу изо всех сил. «Уа-а-а, уа-а-а. Дрон, отпусти пацана», — встал возле дрона Перун. «Не отпущу, пока не перестанет быть сыкуном. Уа-а-а, уа-а-а. Последний раз тебя предупреждаю, отпусти, а не отпущу. И что ты мне сделаешь?» — ухмыльнулся дрон. «Надоело мне уже терпеть твои выходки», — Перун мрачно прищурился. В воздухе засияли электрические разряды, и в следующее мгновение гопник в толстовке затрясся в судороге, падая на пол. Еще через несколько секунд он потерял сознание. Его волосы встали дыбом. «Что ты с ним сделал?» — широко распахнув глаза, Трилл смотрел на застывшего дрона. «Он перегнул палку», — глухо ответил Перун, уменьшая назад боевой посох, покрытый молниями. «Согласен. Принуждать кого-либо из нас к другому голосу недопустимо. Пока что 2 голоса за спасение Элизабет, 2 против, констатировал бизнесмен. Итак, продолжим. Кто выскажется следующим? Тупое голосование. Трилл уставился на бизнесмена. Мы так и так спасем девку, ведь среди остальных Андреев больше нет трусов. Ну это мы еще посмотрим. Ты что скажешь, Перун? Усмехнулся мужчина в пиджачке. Хм, ммм, хм-ммм. По жующим звукам, доносившимся из-под маски, казалось, что поток сознания сейчас морщит не только лоб, но и извилины в мозгу. Через минуту напряженного мыслительного процесса он изрек. Я против. Против? Да ты чего, она же наша подруга, воскликнул Трилл. Нет, мача, Сильвия наша подруга, ради нее я бы рискнул жизнью, но Элизабет нам никто. То, что ты с нею переспал, не делает нас к ней ближе. Фигура Перуна была непоколебима. Мача, Перун прав, равнодушно сказал бизнесмен. Итак, 2 голоса за спасение девушки, 3 против. Андрей Александрович, что вы скажете на этот счет? Взгляды всех устремились к старому шеф-повару. Андрей Александрович, ну вы-то уж вразумите их, в надежде устремился к нему Трилл. Старик говорить не спешил. Он вообще редко когда говорил, так как в основном все время проводил в туалете, страдая от последствий своей готовки. А че тут думать? Конечно же я против спасения, вскоре вымолвил он. Но почему? Взвыл Трилл. Все просто, молодой человек. Лос это гигант мирового уровня. Чем мы будем тягаться с ним? Виртуальными пушками, или быть может навыками всего лишь третьей ступени? Бизнесмен прав, у нас даже денег нет на их улучшение, так как последние деньги Андрей потратил на коробку удачи для победы в шоу-матче. Нет уж, пусть лучше о спасении девочки беспокоится ее легендарный отец, но она же умрет. Она сама виновата, что сбежала из призрачного экспресса. Бесполезный ресурс, усмехнулся бизнесмен, после чего обернулся уже ко мне. Итак, Андрей, большинством голосов на сегодняшнем совещании решено, что Элизабет не нуждается в спасении. Жаль, девчонку, но пускай лучше умрет она, чем мы, уроды, трусливые псины, закричал Трилл. Не находя поддержки среди потоков, он жалобно посмотрел на меня. Андрей, ну ты-то ведь не такой, ты же понимаешь, как Элизабет дорога нам. Прошу, отправься на ее спасение. Все время голосования я задумчиво молчал, выслушивая позицию каждого альтер-эго. Хоть они всегда спорили, но обычно их высказывания помогали мне взглянуть на ситуацию под разными углами. Вот и в этот раз я обдумывал проблему со всех сторон. Спасать или не спасать Лизу? Мда, такого поворота событий я совсем не ожидал. Поначалу я ведь и вправду думал идти на небоскреб Лос-штурмом. Я задумчиво стучал пальцами по столу и смотрел на бедного Трилла. Тот по-прежнему умоляющим взглядом взирал на меня. Еще чуть-чуть и он бросится мне в ноги, лишь бы я выполнил его просьбу. Я встал со стула, окинул потоки сознания взглядом. Небоскреб Лос, кабинет главы подразделения охотников. Серый зажмурился и прижал кулак ко рту, терпя горькое послевкусие. Прямо сейчас огненная вода стекала по пищеводу, обжигая его и создавая внутри ощущение пробудившегося вулкана. «Эх, хорошо пошла», — мотнул головой усач. Из его глаз брызнули слезы, но вместе с неприятными ощущениями он почувствовал прилив сил. Мышцы на руках и ногах вздувались со сверхъестественной скоростью. Шмыгнув носом, Серый перевел затуманенный пьяной пеленой взгляд в окно своего роскошного кабинета. С 200-го этажа небоскреба город казался как на ладони. «Сожми ее, и весь пассаж будет в твоей руке». Именно такое ощущение появлялось под усилением от пьянствующего святого. А тем более с учетом того, что сейчас он был чуть ли не самый главный во всем отделении. Неделю назад глава филиала и все начальники отделов уехали в столицу на какое-то экстренное мероприятие ЛОС, и прибудут назад только через 3 дня. В итоге всю власть они спихнули на замов начальников отделов, коим и был Серый. Его уникальный навык быстро обеспечил ему взлет по карьерной лестнице до 2-го по старшинству охотника. С места напротив доносилось женское пыхтение. В нем сидела Элизабет, которая отчаянно дергалась и извивалась, чтобы выбраться из наручников, приковывавших ее к креслу. «Это бесполезно, только себе навредишь», — Серый повернулся к ней и покачал пальцем. «Может, для успокоения нервов тоже бахнешь со мною по рюмочке берберейского?» «Ни за что, алкаш, тем более я не буду пить такое мерзкое пойло. Это пойло самый качественный алкоголь из всех, что я пил в жизни. В общем, как хочешь, а я, пожалуй, вмажу еще». Серый трепетно провел ладонью по лакированному подлокотнику, схватил бутыль, налил полыхающую жидкость в стопку и одним махом опрокинул ее в себя. В этот раз он не выдержал горечи и, обливаясь слезами, схватил со стола закуску. Помимо запаха дешевого шмурдика по кабинету разнесся звук хрустящих огурчиков. Забыв о манерах, усач звонко захрумкал ими. Вдруг кое-что вспомнив, он нажал на кнопку в столе. «Емелиус, ты долго еще?» — спросил он, все еще жуя огурец. «Я уже почти у вас, господин охотник», — прозвучал в ответ старческий голос. В следующую секунду дверная створка отъехала, а в кабинет вошел помощник доктора Фрод, дед с кучерявыми волосами и огромной проплешиной посередине. В руке он держал лист бумаги, испещренный множеством букв и цифр напротив. «Вот итоги проверки, ознакомьтесь. Специально для вас распечатал, так как вы не любите электронику. Слишком много текста. Просто озвучь вкратце», Серый захрустел еще одним огурчиком. «Как скажете», Емелиус пожамкал сморщенными губами и, поправив очки с толстенными линзами, принялся читать. «Исследуемые образцы демонстрируют следующие генетические профили. Локус SSF 12R10, локус Фрус 9R934. Еще короче», в нетерпении махнул усач. «Ну, если совсем кратко, то», Емелиус убрал клочок бумаги, «она дочка Роукса». «Ах-ха-ха, я так и знал, чуйка охотника не могла меня подвести», хлопнул Серый по коленям и вскочил с кресла. «Красотка, а твой батя то оказывается легендарный герой человечества, он легендарный трус. Да, небольшого ты мнения о нем, но это ничего. Главное, что ты отличная приманка. Я теперь одним выстрелом двух зайцев прихлопну». «Что ты имеешь в виду?» Элизабет выпрямилась. Ее пышная грудь вздымалась от гнева. «Вначале тебя придет спасать Андрей. Я его поймаю. Затем отправлю весточку твоему бате и поймаю его», хохотнул Серый. «У тебя ничего не получится. Я для Андрея никто, а отец, я тебе уже сказала, он легендарный трус. Красотка, ты всерьез уверена в этом? Я прекрасно разбираюсь в охоте на монстров. Может ли твое понимание быть лучше моего? Не приближайся, от тебя несет перегаром», зашипела Элизабет. Серый придвинулся к ней еще ближе. Его рука потянулась к ее роскошной груди. Шатенка сильнее задергалась, пытаясь выбраться из наручников и отдалиться от пальцев усатого как можно дальше. «Девушка, смею заметить, что в вашем состоянии сопротивляться бесполезно. Вам вкололи 53, эта сыворотка не только блокирует ментальные способности, но и ослабляет мышцы», вкратчиво сказал Емелиус. Он меж тем с завистью смотрел за тем, как пальцы алкаша проникают в декольте девушки и окунаются там в манящую ложбинку. «Урод, извращенец, ненавижу, ненавижу», закричала шатенка от беспомощности. Тонкие пальцы усача окунались все глубже. В последний момент она отвернулась и закрыла глаза, из которых уже покатились соленые капли. Лицо покраснело. Столько стыда, ярости и бессилия она еще никогда не испытывала. Даже ментометрик недовольно зашевелился под платьем. Если бы могла, она бы прямо сейчас применила суицидальную способность, которой ее научил отец, и унесла бы извращенного алкаша с собой на тот свет. Но проклятая сыворотка мешала ей. «Ао, да, я давно хотел это сделать», донесся до нее радостный возглас Серого. С придыханием Элизабет проверила ощущения. Вроде бы никаких касаний. Чего тогда этот извращенец так радуется? Хотя в районе груди почему-то стало легче. Девушка осторожно открыла глаз. Восхищенный Серый держал на ладони ее питомца и радостно поглаживал его. А тот в свою очередь радостно сопел в ответ. То есть он так давно хотел погладить ментометрикой, поэтому вытащил его из декольте? Элизабет удивилась, усевшись поудобнее и открыв второй глаз. Серый положил зверька на стол и, налив в мисочку алкоголя, поднес ее к его рту. «Что ты делаешь? Он ни за что не согласится пить твое пойло», — возмутилась Элизабет. Уверена, вопреки словам хозяйки ментометрик, понюхав миску, принялся с упоением лакать его содержимое. «Ты прожила 200 лет в призрачном экспрессе и до сих пор не научилась разбираться не то, что в людях, но даже в животных», — усмехнулся Серый, поглаживая довольного зверька. «Ты еще не знаешь Андрея, каким бы суровым этот монстр ни казался, но в душе он самый настоящий добряк, и обязательно придет спасать тебя. Добряк, хорошо, даже если так, то тебе все равно ни за что его не победить. Ну это мы еще посмотрим», — вновь улыбнулся Серый. Затем он лениво махнул в сторону ее рук. «Емелиус, избавь ее от излишеств». «Понял». Я сию минуту поручу помощникам отрезать ей руки и передать на исследование. Тупой старик, что ты несешь? Я приказал тебе снять наручники с девушки. Она же у нас в гостях в конце концов. Кто так обращается с гостями? Прошу прощения, но она ведь враг. Что если она нападет на нас? Что она в таком состоянии сможет сделать? Тем более она будет себя хорошо вести. Так ведь, Элизабет? Улыбнулся Серый и положил руку на шею ментометрика. Легкого движения его пальцев будет достаточно, чтобы переломить ее. Девушка сухо сглотнула, поняв угрозу усатого, и молча кивнула. Малейшая ошибка с ее стороны, и любимый зверек погибнет. Вот и отлично, улыбнулся охотник. На самом деле он не собирался убивать зверька. Он же не настолько жестокий, чтобы убивать своего первого собутыльника в этом холодном и безэмоциональном небоскребе. Как только старик освободил Элизабет, Серый приказал ему позвонить своему руководителю. Через несколько секунд в кабинете появилась голограмма миловидной блондинки. «Дженни, надеюсь, не отвлекаю», — икнул Серый. «Алкаш, сколько раз повторять? Я для тебя не Дженни, а доктор Фрод», — нахмурилось лицо в голограмме. «Что тебе нужно? Не могла бы ты связать меня с главой филиала? Ты же знаешь, что босс сейчас на экстренном собрании глав. Если у тебя что-то важное, то скажи это мне, и я передам информацию начальству. Я хочу поговорить лично с боссом. Свяжи меня с ним», — с нажимом в голосе повторил Серый. «Начальство не любит, когда его беспокоит по мелочам. Пустоголовая Дженни, ты считаешь мелочью достижение цели, которую Лос уже 300 лет пытается выполнить. Тогда готова ли ты взять на себя ответственность за упущение этой возможности?» Доктор Фрод прищурила взгляд. Она явно хотела оскорбить пьянчугу в ответ, но, осознав важность вопроса, который он упомянул, передумала. «Хорошо, господин охотник, но если ты беспокоил босса по мелочи, то по приезду я лично препарирую тебя для исследований». Блондинка пропала с голоэкрана, и через несколько секунд на нем появилось холеное лицо мужчины в строгом костюме. «Сергей, ты хотел о чем-то переговорить?» — спокойным тоном сказал глава филиала. В следующие 5 минут усач подробно рассказывал свой план поимки Андрея, а затем и Роукса, а мужчина его внимательно слушал. Время от времени он кивал головой или уточнял некоторые детали. Лицо его выглядело благосклонно, в то время как Элизабет все больше бледнела. План Серого походил на охоту на монстра, жестокую и безжалостную охоту, которая не оставляла жертве ни шанса. «Таким образом, эта цель нашего филиала будет выполнена на 200%, закончил Серый. «То есть ты просишь предоставить тебе полный карт-бланш?» «Да, босс. И после этого прошу назначить меня 8-й ногой Лос. Мне нравится твой план. Весь филиал в твоем распоряжении. Можешь использовать любые ресурсы. В случае успеха я подам прошение в головной офис о твоем поощрении и повышении», — после нескольких секунд размышления изрек глава филиала. «Однако, после прихода Андрея для подстраховки будет запущен луч Силдарин. У тебя будет всего лишь 10 минут. Если не справишься, то луч сделает свое дело». «Но этот луч ведь полностью уничтожит Андрея», — в недоумении выдохнул Серый. «Не полностью. После его смерти останется системный слепок личности, из которого мы сможем вытащить его уникальный навык и ошибку. Хотя, шанс успеха в этом случае будет в 3 раза ниже, чем из живого реципиента, но это лучше, чем упустить его», — констатировал мужчина на голоэкране, после чего отключил связь. В кабинете стало тихо. Элизабет окончательно умолкла, поняв, насколько опасны сети Лос. Луч Силдарин был системным оружием 9-й ступени, которое развоплощало жертву на атомы. Однажды, наведясь на цель, оно обязательно поразит ее, преодолев любую защиту. Где бы человек ни скрывался, какую бы маскировку ни применял, это будет бесполезно, а все потому, что если луч Силдарин однажды зафиксировал личность жертвы, будет видеть ее всегда и будет лететь к ней, пока не поразит. Именно этого оружия боялся ее отец и из-за него прятался в призрачном экспрессе. Внутренний мир, измерение мозгового штурма. Я встал со стула, окинул потоки сознания взглядом. Тупые альтер-эго, с чего вы решили, что можете голосовать за то, какой выбор мне сделать? Если кто-то посмел угрожать мне жизнью кого-то из моих ближних, то он пожалеет об этом, и неважно, насколько он большой и опасный. Я вас не спрашивал о том, спасать или нет девушку. Вопрос был в том, как это сделать. Глава 8. Тупые потоки. С чего они только решили, что Элизабет не нужно спасать? Я чувствовал, как внутри закипает злость. Еще немного и разобью хлеборезки всем, кто голосовал против. Спокойно, дрон, спокойно. Долгий выдох, сосчитай от 10 до 1. 10, 9, 0. Отлично. Значит так, задача для всех, придумать, как спасти Лизу. Пригрозил я всем пальцем и покинул измерение мозгового штурма. Нужно немного остыть, иначе еще до боя с Лос перегорю. Я вновь стоял на лестничной площадке. Рядом плакала Елена. Не плачь, мы обязательно что-нибудь придумаем. Погладил я блондинку по волосам. Не умел я успокаивать других. Жизнь на улицах отучила от эмпатии, вместо этого превратив в ежа, который при любой угрозе ощетинивается колючками. Они же ее там на органы разберут, хныкнула Елена. Вряд ли, это всего лишь блеф. Ты же сама говорила, что ЛОС гуманная организация, напомнил я ей ее же слова. Кстати, у тебя случайно несколько миллионов взаймы не будет? Не, мы с Лизой все деньги в наше общее дело вложили, хныкнула еще раз девушка. Общее дело, в шоппинг и салоны красоты что ли? Ясненько, впрочем, другого результата я не ожидал от красоток. Спросил для проформы, вдруг у них осталось хоть что-нибудь. Пойдем в офис, нас наверное заждались. Поднялся по лестнице и открыл дверь. Внутри народ уже впал в радостное безумие. Включили музон, Макс со старым инженером отплясывали. Им даже игристое не нужно было. Остальные стояли в кружке, хлопая в такт в ладоши. Кто-то догадался заказать доставку алкоголя, поэтому горячительное уже было в пути. И судя по разговорам, народ решил взять кое-что покрепче шампанского, ящик горьких коктейлей Неграни. Как говорится, если праздновать, то с душой. А вот мне в отличие от них было далеко не до праздненств. Обменявшись несколькими репликами с коллегами, я тихо прошел в свой кабинет и грузно упал в кресло. Нужно было собраться. «Андрей, спасибо», – прозвучал в сознании вкрадчивый голос Трилла. «За что?» «За то, что согласился спасти Лизу. Я это не по твоей просьбе делаю. Она мой друг», – буркнул я. «И не беспокой меня больше». В голове возникла тишина. Поток сознания тихо удалился в свои чертоги внутри моего разума. Кстати, о потоках сознания вспомнился мозговой штурм. «Нет денег, говорите? Несколько минут назад не было, а сейчас посмотрим, что там у нас». Я нажал кнопку включения компьютера и, как только экран вспыхнул голографическим светом, зашел в игровой магазин. Гравипушки – 1821 покупка, плазменный клинок – 1644 покупки, генетический репликатор куриц. За 50 с лишним минут игроки купили больше 1000 экземпляров каждого оружия, и это несмотря на их дороговизну. Гравипушка и плазменный клинок лидировали с большим отрывом. Первая, так как была самой дешевой среди остальных, стоила всего лишь 5000 корон. Второй, так как использовался в слоте для оружия ближнего боя. То есть каждый игрок мог, как и прежде, бегать с обычным автоматом в игре, но в любое время мог переключиться на новинку. Нейрохлыст тоже подходил для переключения, однако плазменный клинок выглядел на порядок перспективнее, из-за того, что в отличие от первого, клинок также увеличивал выживаемость за счет энергощита. В общем, выбор большинства игроков оказался довольно логичным. Счетчики продаж возле каждой пушки по-прежнему увеличивались, хотя скорость их роста уже стабилизировалась, идя примерно в одном темпе. В игровой индустрии максимум покупок происходил в день открытия продаж, больше 40% от месячного объема. В последующие пару дней будет еще неплохой поток по 10-15%, а в остальные дни, когда ажиотаж спадет, продаж будет намного меньше. Вот почему самым важным был именно первый день. «Антонина Ирастовна, сколько к нам уже поступило за виртуальные пушки?» Нажал я на столе на кнопку связи с финансовым отделом. «Одну секунду, Андрей Александрович». 81 миллион 120 тысяч корон ровно, ответила грузная женщина по ту сторону. 80 лямов за 50 минут, то есть больше миллиона в минуту. Неплохо. Благодаря моим правкам в условия смарт-контракта деньги за продажи оружия в стальном шторме зачислялись сразу на счет пушек-пердушек, а это значило, что будучи владельцем компании, я мог в любое время перевести их себе. Такс-такс, посмотрел на часы, прикинул в уме. С учетом дороги до ЛОС я всего успею снять около 200-250 миллионов. Нету денег, говорили они. Потоки сознания обосновывали свои отказы спасти Лизу отсутствием финансов. Если честно, выглядело это немного странно. Хорошо, Перун, ребенок и старик действительно могли упустить из виду эти поступления, но бизнесмен ХМ, это альтер-эго точно знала, что у меня будет сотня лямов. С чего бы вдруг он проголосовал тогда против? ХМ подозрительно. Неужели у меня появился еще один проблемный поток сознания помимо Трилла? Почему он вдруг себя так повел? Мысли роились в голове, но я не находил подходящего ответа. Ладно, у меня сейчас нет времени ломать над этим голову, нужно заняться самой горящей задачей сейчас. Я нажал на кнопку в столе. Антонина Ирастовна, перечислите, пожалуйста, мне 1 000 000. 2 секунды, отозвалась бухгалтер. Женщина оказалась пунктуальной. Через 2 секунды до меня донесся звон монет, а затем на балансе появилось число с 6 нулями. Система, я желаю использовать коробку удачи. Ваш запрос принят. С вашего счета списан 1 000 000 корон. На столе материализовался уже ставший привычным серебристый хромированный кейс. Как показали последние использования, коробка была лучшим решением проблемы, универсальной таблеткой, так сказать. Разумеется, если у тебя нет нужды в каких-либо мелочах, например, в целых носках, но я уже был бывалым. Вся одежда на мне всегда была целой, специально на случай вот такого использования коробки. Я коснулся идеально гладкой поверхности, запустив механизм открытия. Интересно, какую плюшку она мне выдала в этот раз? Послышался звук шестеренок. Металлические створки начали разъезжаться с тихим шорохом. Я напрягся. Только бы не носки, только бы не носки. Взору предстало содержимое кейса, дорого выглядящая бутылка с алым содержимым и надписью «Горько». «Горько» – коктейль-аперитив, являющийся особенно крепкой разновидностью «Неграни», славенный любим ценителями горьких алкогольных напитков. Объем – 0,5 литра, крепость – 65 градусов. Я взял и, наморщив лоб, повертел бутылку в руке. Больше текста в описании не было, и ничего в ней не указывало на то, что этот напиток наделяет какими-либо усилениями или способностями. С виду это было обычное бухло. «Система, ты что мне дала? Ты хочешь, чтобы я шел на бой с лоспьяным? Ао!» Наконец-то доставка пришла. Раздались радостные крики коллег из рабочей зоны. Кажется, они говорили, что заказывали «Неграни». «Твою мать!» Теперь я понял, почему в коробке оказалась бутылка. Для празднования открытия продаж нам не хватало алкоголя, за которым уже, кстати, дважды неудачно ходили. Вначале я, а затем девушки. По этой причине система и подогнала мне этот горький коктейль. Бухло ценой в 1 000 000 корон. Вот же зараза. Но ничего, ао. Я ведь не просто так попросил бухгалтера перевести мне только 1 000 000. У меня в запасе еще сотни попыток. Антонина Ирастовна, перечислите мне еще 1 000 000, пожалуйста. Нажал я на кнопку снова. 2 секунды, Андрей Александрович. Система, я желаю использовать коробку удачи. Ваш запрос принят. С вашего счета списан 1 000 000 корон. Появился новый кейс, который я тут же открыл. Граненый стакан, просто стакан. Отлично подходит для питья алкогольных напитков. Объем 250 мл. Материал, стекло. ХМ. Я сделал глубокий выдох. Антонина Ирастовна, перечислите мне еще 1 000 000, пожалуйста. Грязные волосы, прядь волос, которые не мыли 2 месяца, обладают характерным кислым запахом. Идеально подходит для занюхивания после выпивки крепкого напитка. Длина 10 см. Цвет темный каштан. Снова глубокий выдох. Антонина Ирастовна, перечислите мне еще 1 000 000, пожалуйста. Ваш запрос принят. С вашего счета списан 1 000 000 корон. С вашего счета списан 1 000 000 корон. С вашего счета списан 1 000 000 корон. Спустя полчаса я сидел в окружении 30 блестящих кейсов, рассыпанных по полу. За столом передо мной возвышалась бутылка «Неграни», а вокруг нее куча всевозможных принадлежностей для ее питья. Стакан, волосы для занюхивания, долька лимона, долька апельсиновой цедры, пластмассовая трубочка, канапе с паштетом, салат, оливка, салями, соленый огурец, картошка в мундире, долька лимона стоимостью в 1 000 000 корон, оливка стоимостью в 1 000 000 корон. Я молча скрипел зубами. Система, ты надо мной издеваешься? Уважаемый пользователь, напоминаю, что коробка удачи предоставляет вам то, в чем вы нуждаетесь больше всего в данный момент. По-твоему, в данный момент мне нужно напиться. Вот же чертовка. Я встал с кресла и подошел к окну, глядя на умиротворяющее небо. Облака безмятежно плыли вдаль, а на горизонте уже малиновым пламенем загорался закат, хоть было еще светло. Постояв так несколько минут, я выдохнул и вернулся на место. Провернуть трюк с обходом правил получения коробки удачи не получилось, Поэтому у меня напрашивался только один вывод. Для создания кейса система должна забрать либо вообще все твои деньги, либо будет подсовывать ненужный хлам. Ладно, пойдем тогда другим путем. Я закинул в рот радужную жвачку и принялся размышлять над тем, какие навыки эволюционировать. Лучшие навыки у меня были третьей ступени. Вряд ли этого хватит, чтобы победить в небоскребе Лос. Нужна как минимум четвертая ступень или может даже пятая. Вывел в интерфейсе список боевых навыков, которые, по моему мнению, хоть как-то подходили для этого дела. 1. Клон. 2. Мастер молний. 3. Турбулентное уклонение. 4. Лавовый удар. 5. Владение боевым посохом. 6. Разум ассасина храма пустоты. 7. Начальная трансформация вулканического лорда. Навык ассасина очень хорош, но, к сожалению, без двух других его осколков, сердца и души, я не смогу эволюционировать его на четвертую ступень. Следующий за ним, трансформация вулканического лорда, тоже отпадает. Жрет много энергии, а во-вторых, он всего лишь обычной редкости, то есть уже по умолчанию проигрывает остальным. ХМ, я задумчиво потер подбородок. Готовых пушек в корпорации сейчас нет, только старые бракованные образцы гравипушки. А сражаться каким-нибудь оружием ведь надо. На использование ментальных навыков я далеко не уйду, банально не хватит энергии для затяжного боя. Поэтому пока что напрашивался только один очевидный вариант, к которому на новом мозговом штурме Альтерыга тоже склонились. Антонина Ирастовна, перечислите мне все деньги со счета компании. Система, улучшить навык владения боевым посохом на максимум. Ваш запрос принят. В ушах зазвенели монеты, а перед взором, как обычно, понесся поток уведомлений об улучшениях со списаниями средств. С вашего счета списано 10 000 корон. Навык владения боевым посохом повышен до 99 го уровня. Навык владения боевым посохом повышен до 100 го уровня. Внимание! Навык владения боевым посохом достиг максимального уровня. Желаете провести его эволюцию на следующую ступень? Навык владения боевым посохом эволюционировал в навык мастер бо. С вашего счета списано 100 000 корон. Навык мастер бо повышен до 2 го уровня. Повышен до 3 го уровня. Повышен до 4 го уровня. Повышен до 22 го уровня. Повышен до 100 го уровня. Внимание! Навык мастер бо достиг максимального уровня. Навык мастер бо эволюционировал в навык повелитель бо. Навык повелитель бо эволюционировал в навык увидевший ореол Рю и Джингу. Увидевший ореол Рю и Джингу, уровень 1. Во время яростных тренировок вам пришло видение. Вы увидели, как божественный мастер исполняет в облаках танец с легендарным боевым посохом Рю и Джингу. Видение было нечетким. Вы видели лишь туманные очертания, но даже этих смутных движений хватило, чтобы понять, насколько они прекрасны. От грациозности танца бога ваше дыхание замерло, а из глаз полились жгучие слезы. Трепет, который вы испытали, ввел вас в состояние восхищенного шока на 107 дней. Бесконечно долгие 107 дней. На 108 день вы распахнули глаза. Теперь ваше боевое искусство перешло на следующую ступень. Описание. Урон от бо увеличивается на 1600%. Шанс оглушения цели при ударе бо 80%. Взмахи бо порождают ветровые атаки мощностью 200% от обычного удара. Мастерство владения бо настолько высоко, что вы можете призывать его или наносить им удар, когда он находится на расстоянии до 5 метров. Спираль ветра – прием вращения бо на ультравысокой скорости, который отбивает снаряды, летящие со скоростью до 1200 м. Удар истины – любой удар всегда попадает в цель, даже если цель нематериальна. При попадании наносит дополнительно 5% урона. Пассивный. Ступень. Пятая. Прокачка навыка владения посохом заняла больше получаса и обошлась мне в целых 111 миллионов. Время от времени приходилось прерываться, чтобы просить бухгалтершу прислать новые средства. Денежки от продаж то, они ведь начислялись ежеминутно, а иногда и ежесекундно. Можно сказать, я потратил целое состояние, но взамен помимо обычного увеличения урона, теперь получал дальние атаки, а также наконец-то мог защищаться от них. Насколько помню, скорость выстрела из автомата Калашникова на земле составляла около 700 метров в секунду, то есть я теперь мог отбивать пули. Хотя было одно «но», вряд ли скорости моей реакции хватит на это. Походу придется заранее раскручивать посох, чтобы защищаться от них. Также в описании навыка появилась интересная формулировка. Удар истины наносили урон даже нематериальным объектам. Призраком что ли? Необычный аспект. Ну, С улучшением одного навыка разобрался, осталось решить, что еще эволюционировать. Я устремил взор в окно, размышляя, проводить ли еще один мозговой штурм, или для начала самому попробовать подумать. Взглянул на часы. До отмеченного серым срока оставалось около полутора часов. Пойду, наверное, не спеша к Лос, по пути, что-нибудь придумаю, заодно к тому времени еще 100 миллионов с продаж капнут. Взял с вешалки ветровку и, быстро накинув на себя, вышел из кабинета. Направился к выходу, через рабочую зону. Там тусовка продолжалась вовсю. В уши снова ударила музыка, сотрудники пили и по-прежнему танцевали кто во что гораст. Раскрепощенные парни липли к девушкам, те в свою очередь стреляли в них глазками. Даже старому Семену Ильичу от молоденькой помощницы перепадали знаки внимания. Ладно, пусть развлекаются.